Глава 3. Корнелиус Медекс Харрисон жил на Роял Оукс, что было немного странно. Я ожидала адрес внутри петли. Хьюстон разделялся тремя дорогами, которые окружали его кольцами. Первая дорога, ближайшая к центру города, была известна как петля. Внутри петли располагались деловые районы, центр города и другие идеальные кварталы вроде Ривер Оукс, Юниверсити Таун и части Бельера. Если вы отъезжали около 5 миль от петли, вы пересекали Белтвей, второе кольцо. Еще 10 миль, и вы попадали на Гранд Парквей, третье транспортное кольцо, которое все еще строилось. Роял Оукс располагался снаружи Белтвея, с западной стороны. Хьюстон был странным городом, который имел привычку поглощать небольшие города и превращать их в районы. У нас не было принято законов зонирования, поэтому бизнес-центры органически вырастали там, где они были необходимы, с жилыми кварталами вокруг. Большая часть города была поделена на территории того или иного дома. Это не слишком влияло на нормальных людей. Члены домов интересовались лишь друг другом. Мы были мелкими сошками. Дом Харрисонов не был большим или влиятельным, чтобы претендовать на собственную территорию, но они были достаточно богатыми. Корнелиус Харрисон был вторым сыном Руперта и Марты Харрисон. Его старшая сестра и брат, вероятно, унаследуют семейные бразды правления. Его сестра жила в Юниверсити Таун, его брат жил рядом с родителями в Ривер Оукс. Но Корнелиус переехал за пределы Белтвей. Не то чтобы он едва сводил концы с концами, подумала я, проезжая по длинной улице. Огромные дома стояли тут и там на просторных, искусно озеленённых участках рядом с безупречным полем для гольфа. Шум города отступил. Мы могли бы быть в центре какого-то курорта вдали от мегаполиса. Каждый маленький особняк стоил около 2 миллионов и больше. Хорошо быть богатым. Навигатор запищал. Я подъехала к просторному особняку. Двухэтажный, под высокой крышей из глиняной черепицы, дом выглядел словно киношный реквизит. Идеально чистые стены, ступени из желтого камня лишены всякого мусора, растения, обрамляющие дорожки, пострижены с такой аккуратностью, которая обычно применяется для бонсай. Я припарковала машину на подъездной дорожке, подошла к дверям, достала свое удостоверение и позвонила. Через несколько секунд дверь распахнулась, и невысокий, подтянутый мужчина под 30 посмотрел на меня серьезными голубыми глазами. Его русые волосы были коротко пострижены, подбородок гладко выбрит, а лицо имело слегка рассеянное выражение, как будто он думал о чем-то совершенно абстрактном, когда вы помешали, и теперь силился вспомнить, что это было. Я улыбнулась, стараясь казаться заслуживающей доверия и не представляющей опасности. «Мистер Харрисон?» «Да». Я протянула ему удостоверение. Одно мое имя ни о чем ему не скажет, поэтому я решила сфотографироваться со своей самой большой пушкой. «Меня зовут Невада Бейлор. Я работаю в международных расследованиях Монтгомери. Меня нанял дом Пирсов, чтобы найти Адама Пирса». Корнелиус Харрисон поморщился и вернул мне удостоверение. «Я могу задать вам несколько вопросов?» Он пожал плечами. «Конечно, проходите». Я последовала за ним в большой холл. Мраморный пол с наборной мозаикой блестел полировкой. Слева изогнутая лестница с изысканными коваными перилами вела на верхний этаж. Корнелиус повернулся ко мне. «Холл, библиотека или кухня?» «Кухня, пожалуйста». Люди чувствовали себя комфортно и расслабленно на кухне, а чем больше расслаблен Корнелиус, тем больше информации я смогу вытащить из него. Мы прошли через парадную столовую в большую кухню, обставленную вишневыми шкафами и дополненную гранитными столешницами. Кухня сообщалась солнечной гостиной. На столе у окна были рассыпаны карандаши и листы, раскраски петухов с большими хвостами. Петухи были раскрашены во все цвета радуги. Корнелиус поднял листы, сложил их в аккуратную стопку и отложил в сторону. «Что-нибудь выпейте?» «Нет, спасибо». «Очень быстро учишься не есть и не пить в доме мага, с которым не знаком. Я не хотела обрасти перьями или превратиться в козла». Мы сели за стол. Я поставила диктофон, нажала кнопку записи и произнесла. Четверг, 24 октября, разговор с Корнелиусом Харрисоном. Корнелиус смотрел на меня. У него были умные глаза, спокойные и язвительные. Я сосредоточилась. «Для записи», — сказал он. «Я не хочу отвечать на ваши вопросы, но я спорил с Кристиной Пирс раньше, и у меня нет никакого желания повторить этот опыт». Я ждала, что моя магия щелкнет. Этого не случилось. Корнелиус говорил правду. Никакой утраченной любви между ним и матерью Адама Пирса. Я сделала мысленную заметку на случай, если мне это понадобится позже. «Как давно вы знаете Адама?» «С тех времен, когда мы были очень маленькими детьми», — сказал Корнелиус. «Лет 4-5». «Правда». «Вы его друг?» Корнелиус тихо, невесело рассмеялся. «Вы член дома Пирсов?» «Нет», — ответила я. «Так вас наняли помочь?» «Да», — сказала я. «Вы занимаетесь этим по принуждению?» «Да, откуда вы знаете?» Корнелиус улыбнулся. «Никто в здравом уме не стал бы преследовать Адама, будь у него другой выбор. К тому же именно так ведут дела в доме Пирсов. Методом кнута и пряника одновременно. Вас взяли помощником, и, полагаю, за это вы получите деньги. Я тоже был помощником, но не получил никакой компенсации. Скорее, наоборот. Моя мать и Кристина Пирс учились вместе в колледже. В какой-то момент было решено, что Адаму нужен товарищ. Он вложил море сарказма в последнее слово. Меня назначили на эту должность. Никто не поинтересовался у меня или у Адама, устраивает ли нас это. А вас это устраивало?» Корнелиус наклонился немного вперед и сказал с поразительной четкостью: «Нет». «Правда? Почему нет?» «Потому что меня назначили на роль хранителя Адама, хотя мы были ровесниками. Я был как страшненькая подружка красотки на вечеринке. Менее сильный, менее богатый, менее значимый. Когда Адам попадал в неприятности, я должен был делать шаг вперед и брать на себя всю ответственность. За тем исключением, когда Адам упивался возможностью утереть кому-нибудь нос своими деяниями. Если он что-нибудь натворил, то мог с гордым видом выйти вперед и объявить это благим поступком. А затем я получал львиную долю наказания, потому что не помог ему сделать правильный выбор. Все это длилось до колледжа, где наши с ним дорожки разошлись. Я не считаю Адама своим другом. Он просто человек, которого я когда-то знал». «И все же вы вносили за него залог 6 раз». Корнелиус вздохнул. «После колледжа я предпринял некоторые шаги, чтобы отделиться от семьи. Я люблю их, но они, как правило, использовали меня, а я решил, что мне не нравится, когда меня используют. Когда мой дед умер, он оставил мне деньги, которыми я воспользовался, чтобы купить этот дом. Для моей сестры это будет запасная резиденция, одна из нескольких. Для меня и моей жены это наш дом. Скорее всего, это будет наш единственный дом, и мы планируем передать его нашим детям». Судя по голосу, он этим гордился. Он, наверное, думал, что его дом был скромным. «Для меня это был дворец. Все зависело от точки зрения. Я предпринял шаги, чтобы как можно меньше зависеть от моей семьи», — продолжил он. «Однако во время первого ареста Адама его мать имела возможность повлиять на трудоустройство моей жены. Мне дали средства и попросили внести за него залог». «К чему такие сложности? Почему дом Пирсов не внес залог самостоятельно?» «Потому что он публично отвернулся от них». Корнелиус поморщился. «Для его имиджа плохого парня будет непоправимым ударом, если станет известно, что мамочка и папочка выкладывают деньги, чтобы вытащить его из тюрьмы. А вы, приятель детства, были безопасным вариантом». Корнелиус кивнул. Это начинало походить на тупик. Легкое движение на лестнице заставило меня повернуться. Гималайский кот с кремово-шоколадной шерстью спускался по ступеням, за ним шли енот и белый хорек. «Извините меня», — сказал Корнелиус. Трое животных подбежали к его ногам и сели, уставившись на него. «Я так понимаю, Матильда проснулась?» 3 головы одновременно кивнули. Корнелиус встал, достал чашку-поильник с ярко-красным колпачком из холодильника и помыл под краном. Енот встал на задние лапы. Корнелиус передал ему чашку. «Отнеси ей сок и развлекай, пока я не поднимусь». Енот взял сок в темные лапки и побежал вверх по лестнице. Кот и хорек последовали за ним. «Вы — звериный маг. Они были настолько редкими, что я встречала только одного раньше. Да, я не превосходный, так что вам не нужно беспокоиться, что я призову стаю диких волков, чтобы разорвать вас на куски. Зачем вы помыли чашку?» «Потому что если я этого не сделаю, Эдвина помоет ее за меня. Это инстинкт. Она ничего не может с этим поделать. К сожалению, она не делает различий между водой из раковины и из унитаза. Для нее обе пахнут чисто. Мы закончили?» «Всего лишь несколько стандартных вопросов. Вы знаете, где Адам Пирс?» «Нет». «Правда». «Вы можете с ним связаться?» «Нет». «Правда». «У него есть друзья или знакомые, с которыми он поддерживает связь?» «Не из прошлой жизни. Я его единственная ниточка. Не то чтобы он был непопулярным. Он был слишком красив и богат. Просто так и не завел ни с кем долгой дружбы». «У вас есть какая-нибудь информация, которая поможет мне его найти?» «Прямых фактов нет. Но могу сказать, что Кристина никогда не позволит своему золотому мальчику терпеть неудобства. Тем или иным способом она его поддерживает. Мой совет — следуйте за деньгами». Конец беседы. Я выключила диктофон и вытащила визитку. «Огромное спасибо, мистер Харрисон. Если вам случится поговорить с Адамом Пирсом, пожалуйста, дайте ему мой номер. Подозревают, что он убил офицера полиции. Его семья беспокоится за него, и я его лучший шанс выжить в этом бардаке». «Вы не собираетесь спросить меня, считаю ли я его виновным?» — спросил Корнелиус. «По правде говоря, меня это не волнует. Моя работа не в том, чтобы доказать его невиновность. Я просто должна привести его целым». «Очень хорошо». Он проводил меня до двери, открыл ее и замешкался. «Мисс Бейлор, если вы поговорите с домом Пирсов, они будут утверждать, что Адам был примерным членом общества, пока не пошел в колледж, где он как-то нахватался всех этих радикальных идей. Они большинство людей убедили в этом». Он прокашлялся. «Наша начальная школа была меньше, чем в 5 кварталах от моего дома. Когда мы были в 3-м классе, нам разрешили ходить домой самим, с нашими телохранителями, следующими за нами на безопасном расстоянии. По дороге мы заходили в магазин. Первые 3 раза Адам воровал. Ничего существенного. Шоколадный батончик, напиток. Это удавалось ему на 1-2. Он просто брал его и выходил из магазина, как будто гордясь тем, что сделал. В 4-й раз родственник хозяина схватил его за руку и забрал у него конфету. Адам обжег его. Он обжег его так сильно, что когда подоспел телохранитель, кожа мужчины пузырилась на лице. Я до сих пор помню запах. Этот едкий, ужасный смрад горящей человеческой плоти. Дом Пирсов пытался сказать, что Адам был испуганным ребенком, который действовал инстинктивно. Они заплатили достаточно денег той семье, и все дело замяли. Но я был там, и я видел его лицо. Адам не боялся. Он был в ярости. Он наказывал человека за то, что тот посмел помешать ему. Корнелиус склонился ко мне и серьезно посмотрел мне в глаза. Он мог сжечь того парня заживо из-за шоколадного батончика. Адам берет то, что хочет. И если вы скажете ему «нет», он причинит вам боль. Вот с таким человеком вы имеете дело. Не буду желать вам удачи. Просто берегите себя. К тому времени, как я покинула скромный дворец Корнелиуса, солнце опустилось к горизонту. Я сидела в машине и шарила в сети. Быстрая проверка почтового ящика не выявила никаких новых событий, а поиск предприятия, связанного с мотоциклами в пределах Хьюстона, привел меня к нестандартным мотоциклам Густава. Салон на картинке очень походил на тот, что был за спиной у Пирса на фото в Твиттере. Добираться к нестандартным мотоциклам Густава было через весь город. Когда я доеду туда, уже совсем стемнеет. Посмотрим, что там вокруг. Бар и гриль, стальной скакун по одну сторону магазина и тату-салон, гремучая змея, по другую. Если бы у байкеров был торгово-развлекательный комплекс, то это был бы он. Это означало, что магазин Густава был открыт по ночам, И там был нескончаемый поток покупателей и посетителей, которые приходили пообщаться. Если бы я отправилась туда сейчас, то у меня были бы зрители. Они все друг друга знают, а я буду чужачкой, которая просит настучать на того, кого они считают другом. Я могу поговорить с теми же парнями днём, с глазу на глаз на их работах, и они будут вежливыми и тихими. Но стоит собрать их вместе, дать выпить пару пива, и врубается групповой режим мачо. Они будут нарываться на неприятности, и если неприятности придут в образе молодой девушки с неудобными вопросами, они примут вызов. В лучшем случае они будут улюлюкать, выпендриваться и выставят меня вон. В худшем — кто-нибудь пострадает. В этом не было необходимости. Я также легко могу поговорить с владельцем салона завтра с утра пораньше, когда все будут трезвыми. Я завела мотор и поехала домой. Адаму Пирсу удалось избежать поимки в течение 24 часов. Значит, и до утра он её как-нибудь избежит. Движение было убийственным. В отличие от прогноза погоды и экспертной оценки рынка, всемирно известное хьюстонское дорожное движение было на 100% надёжным. Оно никогда не упускало случая забить дороги. Я ехала, продвигаясь вперёд и избегая водителей, которые вклинивались в, казалось бы, сплошной поток автомобилей, и думала об Адаме Пирсе. Он не явился с повинной. В Твиттере — ничего. Берн прочесывал интернет в поисках какого-нибудь намёка на него и Гевина Уоллера, а Берн в этом исключительно хорош. Пока что ему ничего не подвернулось. Зачем поджигать банк? Была ли это неудачная попытка ограбления? Это не было политическим протестом, иначе Адам оставил бы какое-нибудь громкое заявление. Пошли вы, диктаторы, или что-нибудь из этой серии. Была ли это пьяная шутка, которая вышла из-под контроля? Какая была роль у Гевина во всём этом? Я очень надеялась, что парень выберется из этой переделки живым, если не ради себя, то ради матери. Финансовый отчёт Келли Уоллер показывал, что она пожертвовала всем ради детей. Какими бы ни были грехи Гевина, Адам Пирс был старше его почти на 10 лет. Он был зачинщиком. Как, чёрт возьми, я собираюсь убедить Пирса прийти? Джон Рутгер и близко не был превосходным, а он швырнул меня в стену. Очень плохо, что не могу изрыгать огонь. Постойте-ка, на самом деле мне это не поможет. Очень плохо, что я не могу изрыгать лёд. Теоретически, если вы можете изрыгать лёд, то не сможете сделать большое количество. В человеческом теле просто нет столько воды. Вот если бы я могла создать кандалы, Пирс, вероятно, расплавил бы их. А его обожжёт расплавленный металл, если он сам его плавит. Образ чокнутого Рогана возник у меня в голове. Было что-то такое в этих голубых глазах, глядящих в камеру. Не совсем грусть, а некое самоосознание, подчёркнутое немного горькой улыбкой. Как если бы он знал, что был человеческим ураганом и сожалел об этом, но не собирался останавливаться. Вероятно, я была слишком мнительной. Как ради всего святого они сдерживали его в армии? Я воочию увидела, что война делает с людьми. Если превосходный сорвётся, сотни солдат умрут. 45 минут спустя, когда я наконец-то остановилась у склада, меня уже мутило от вопросов и бесплодных предположений. И я здорово проголодалась. Едва я вошла в коридор, как меня окутали ароматы свежевыпеченного печенья, соуса для барбекю и пряного мяса. Корица, чеснок, тмин. Я скинула туфли и позволила аромату заманить меня на кухню. На кухонном острове меня ожидали записка и две тарелки с запечённой свининой и печеньем. Записка гласила: «Невада, сегодня у меня ранний отбой. Позаботься обо всём сама и, пожалуйста, передай тарелку бабушке, иначе она опять забудет поесть». Моя мама называла ранним отбоем периоды, когда она тосковала по папе и не хотела, чтобы мы видели, как она плачет. Я её понимала. Прошло уже 5 лет, но я тоже скучала по папе. Я могла закрыть глаза и представить, как он копошится в кладовке, жалуясь, что кто-то съел стейк, который он приберёг, и теперь ему придётся есть ненатуральные продукты вроде салата и гренок. Мама всегда была крепким орешком. Она смеялась, когда папа был рядом. Она и сейчас смеётся. Просто не так часто. Я проглотила еду, ополоснула тарелку, сунула ее в посудомойку и понесла вторую тарелку и стакан чая со льдом в заднюю часть склада. После того, как выминовали главные стены, никакого намека на наше жилое пространство не оставалось. Это была автомастерская. Гидроизолированный бетонный пол был отполирован до темного блеска, инструменты на стенах, бронетехника, одна с оружием малого калибра, другая с танкоподобными стволами, притаившаяся во мраке, и бабушкин запах — бензин, моторное масло и порох. Посреди пола, купаясь в лучах прожекторов, стоял бронетранспортер. Худые ноги бабушки Фриды торчали из-под его днища. Справа сидела Арабелла, расположившись на корпусе армейского вездехода, накрытого темно-зеленым брезентом. Совсем как я в детстве. Когда я возвращалась домой после школы, мама с папой были на работе, поэтому я брала перекус и отправлялась к бабуле в ее мастерскую. Бабуле можно было рассказать обо всем на свете. Она говорила, что машины с ней разговаривали, если она им позволяла. Как и дети. Она никогда не осуждала, и даже если ты ругался и признавался, что натворил несусветных глупостей, она никогда не рассказывала об этом маме и папе. Здесь я высказывала большую часть своих страхов и переживаний. Затем настала очередь Берна и Каталины, а теперь Арабеллы и Леона. Сейчас мы все были заняты и не навещали ее так часто, но хотя бы раз в неделю кто-то из нас приходил сюда выпустить пар и потрясти кулаками. «Ужин!» — позвала я. Арабелла отодвинулась на другой конец брезента. Выглядела она угрюмо. Похоже, в школе что-то не ладилось. Бабуля выскользнула из-под машины и села. «Еда! Да, я проголодалась!» Я отдала ей тарелку и кивнула на машину. «Как его зовут?» «Тьяго». Бабуля коснулась металла. На мгновение взгляд стал рассеянным. Ее магия соединялась с внутренними механизмами мотора Тьяго. «Класс паук-волк. Мне он кажется Тьяго». Мех магии, как моя бабушка, были редкостью. Кто-то из них делал оружие, другие работали в гражданском строительстве, но все они обладали магической связью с металлическими вещами и подвижными частями. Для бабули Фриды это были бронированные передвижные средства. Она жила и дышала низким гулом их моторов и палёным ароматом их орудий. Танки, полевые артиллерийские машины, бронетранспортеры. Она любила их всех. По счастливой случайности, большинство домов обладали собственными службами безопасности, и у нее был постоянный поток клиентов. «Как мама?» — спросила бабуля. Она была расстроена. «Она в порядке», — ответила я. «Просто скучает по папе. У меня вопрос». «Выкладывай», — сказала бабуля. «Как в армии держат магов в узде? Если один из них срывается, они же не будут уничтожать всю группу?» «Шокеры», — сказала бабуля Фрида. «Также известны как веселые зумеры, шейкеры, тряска кальмара». «Тряска кальмара?» «Кальмар — это морской пехотинец», — сказала бабуля. «Военно-морской флот первым стал использовать шокеры, потому что быстро обнаружили, что маги и корабли не всегда хорошо сочетаются». «Имело смысл. Если вы подожжете корабль или вызовете рой ядовитых мух, спастись будет негде». «Это какое-то устройство, которое имплантируют в руки, совершенно незаметно снаружи, но позволяет поразить любого магией. Причиняет тебе ужасную боль, но там, у кого ты схватила, еще больнее. По-настоящему гадкое приспособление. Люди умирали от них. Люди, которых тряхнули?» Я задумалась, случалось ли такое с чокнутым Роганом. Ладно, мне пора прекратить зацикливаться на этих глазах. Я только перешла в старшие классы, когда была сделана эта запись. Он, вероятно, даже выглядел по-другому. И совершенно точно не был тем 19-летним. Он прошел через 6 лет войны. Война перемалывала людей и выплевывала остатки. Если я продолжу в том же духе, то закончу в Геральде, выискивая фанфики про чокнутого Рогана. Мы занимались любовью, пока город вокруг нас рушился, рассыпаясь кусками бетона от безысходности. Да, точно. Бабуля кивнула. Пораженные и те, кто их поразил. Шок работает в обе стороны. Сначала нужно зарядить прибор собственной магией, и только тогда он сразит человека, которого ты коснешься. Штучка поглощает немало сил. Если она возьмет слишком много магии, тело не выдержит, и тебе крышка. В первых испытаниях смертность превышала 30%. Ко времени службы Пенелопы их уже значительно улучшили. Ты просто не поверишь, какие у них сейчас устройства. Мой знакомый может парочку имплантировать. Это меня не удивило. Это незаконно? О, да. Бабуля улыбнулась. И ты можешь умереть от этого. Хочешь такую штуку? Нет, спасибо. Уверена? Бабуля подмигнула Арабелле. Тебе больше не понадобится тайзер. Да, у меня все отлично. И кроме того, я стараюсь избегать ситуаций, когда мне в первую очередь нужно использовать тайзер. Ага. Например, у меня был шанс допросить владельца мотосалона поздно вечером, но вместо этого я решила вернуться домой. Бабушка Фрида поставила тарелку и подняла 5-футовую монтировку, которая использовалась для разборки гусениц на транспорте. В умелых руках та могла обездвижить танк, а бабушка Фрида была экспертом. «Я не понимаю тебя, Нева. Тебе 25 лет. Где твоя жажда приключений? Когда я была в твоем возрасте, я была на другом конце света от места, где родилась. Ты просто такая благоразумная». Арабелла оживилась, почувствовав, как запахло жареным. «Мне нужно пресечь это в зародыше, или подколки никогда не закончатся. Тех, кто демонстрирует слабость перед подростками, дразнят до смерти. Суровая правда жизни. У меня вся семья странная. Кто-то должен быть благоразумным, чтобы остальные могли быть безрассудными чудаками». «Тебе нужно пожить немного для себя». Бабушка вставила монтировку в зубец гусениц. «Сходи на свидание с плохим парнем. Кинься в драку, очертя голову. Напейся. Ну, хоть что-нибудь». Игра на чувстве вины. К несчастью для бабушки, я росла с 4 младшими братьями и сестрами. Временами игра на чувстве вины была единственной причиной, по которой в доме делалась уборка. «Бабушка, почему ты не вяжешь?» «Что? Почему ты не вяжешь? Все бабушки вяжут». Бабушка навалилась на монтировку. Гусеница расцепилась и рухнула на пол с громким лязгом. Она уставилась на меня большими голубыми глазами. «Ты хочешь, чтобы я вязала?» Арабелла прыснула. «Если посмотришь в словаре «бабушка», увидишь маленькую пожилую леди с 2 спицами и клубком ниток». Я притворилась, что ворошу воображаемые спагетти 2 воображаемыми палочками. Иногда я сижу и думаю, вот если бы бабушка связала мне шапку или шарф. «Мы живем в Хьюстоне, штат Техас». Бабушка вытерла руки тряпкой. «У тебя будет тепловой удар». «Или мягкую игрушку. Я бы обнимала ее по ночам». Я тяжело вздохнула. «Ну ладно, я полагаю, этого никогда не произойдет». Арабелла захихикала. Бабушка направила на нее монтировку. «Тишина на галерке». Я улыбнулась доброй, милой улыбкой. «Ладно, я пошла. Вы 2 повеселитесь тут. Мне завтра на работу».